Билдарион был единственным известным хаттом, получившим звание рыцаря-джедая. Нет, это не значило, что среди хаттов было мало одаренных, просто хаттов в целом было мало, а с республикой и джедаями у них были традиционно плохие отношения. Конечно, в истории той был даже один целый канцлер хатт, однако за 25-тысячелетнюю историю это не прямо что-то меняющее картину. У хаттов и людей были долгая и кровавая история взаимоотношений, начинавшаяся задолго до Ксимодеспота. Однако одного хатта в орден приняли и даже посвятили в рыцари-джедай. Вскоре после этого, то бишь примерно 400 лет назад, он с напарницей отправился на эту забытую богом планету, где они синхронно и пали на темную сторону, обстоятельства чего уже забыты. Могли ли к этому быть причастны силы, которые явно нуждались в крепкой тиранической руке, для контроля за новыми колонистами, которые уже не очень верили тиранским слушателям? Возможно, но вот через какое-то время после падения подход к бывшему джедаю нашел уже Дзим, ставший его младшим партнером и поставлявшим те самые силы, оказывавшие положительное влияние на продолжительность жизни хатта. Видимо, что-то пошло не так в этом партнерстве, или Билдариона готовы принести в жертву ради того, чтобы покинуть Намхарис, зато объясняет, как мы так легко проникли на территорию дворца. Понятно и желание силов устранить Драху Переростка, они очень щепетильно относились к попыткам похищения своих, во времена Новой Республики, ставя возвращение вывезенных с Намхариаса как условия для переговоров с республиканцами. Дуэль Билдариона и Леи Органы в 13 бга. «Мы пришли», — коротко сказал Дзим, он за дверью. «Есть ли шанс, что это все ловушка и внутри меня уже ждут?» «Конечно есть, но что может быть на этой планете опаснее темного джедая, разменявшего 4 века? А я ведь добровольно его убивать иду, и не стоит недооценивать противника». «Да, в известной мне истории его убила Лея, не обученная еще особенно пути джедая, однако не стоит заранее недооценивать любого противника. Как я понимаю, хатт, несмотря на поддержку со стороны живительных кристаллов, стремительно стареет и теряет хватку, поэтому через 18 лет он встретил свою смерть в совсем уж разбитом состоянии, в первую очередь в физическом, поэтому уже не будучи таким быстрым был разрублен пополам. Но сейчас мог быть совсем другой случай, и павший джедай еще не так плох. Да и себя переоценивать не надо, победа над парочкой инквизиторов-недоучек не повод гордиться собой излишне и расслабляться. Откинув лишние мысли, я шагнув внутрь, открывая дверь ногой. Громкий хлопок разбудил хатта, уже задремавшего в одиночестве. Ассасина из меня не вышло, конечно. Не подумал, очень даже зря, придется упражняться в тихом хождении на будущее. Выхватив сразу оба световым меча, я направился к павшему джедаю, который как раз начинал соображать с тем, что происходит. Тиран Намхариаса действительно был гигантским, думаю, от хвоста до головы метров 9 точно будет. Увидев меня, он оживился, достав откуда-то из складок своей кожи световой меч и активировал его фиолетовый клинок. Прямо как у Мейса Винду, у меня такого в коллекции еще нет. Я честно предлагаю договориться, как джедай джедаю, без особой надежды предложил я хатту, зажигая свои клинки и готовясь к бою. Я забираю свой корабль, команду и спокойно улетаю, а ты продолжаешь править здесь так, как тебе хочется. Хатт не ответил, просто с ревом запустив в меня молнии силы. В последний момент, ощутив предчувствие, я нырнул в сторону, уходя от электрического заряда. «Значит, все же не договоримся», — понял я и устремился к противнику, понимая, что местная сила уже начала не очень хорошо реагировать на такое обращение с собой. Оценив, что быстро и просто убить меня не выйдет, Хатт, перехватив свой длинный меч, размер лезвия которого, кажется, был больше метра, неожиданно быстро для хатта такого размера бросился на меня. Хатты только с виду медленные и неуклюжие, на самом деле это те еще машины для убийств, а передо мной еще и обученный одаренный. Шансов продавить его силой нет, понял я, приняв простой, но невероятно сильный удар сверху сразу на оба клинка и с трудом блокируя его до тех пор, пока не ушел в сторону, обходя хатта справа, вонзив левый клинок ему в тушу и устремившись вперед, стремясь распороть ему тушу и побыстрее закончить дело. Выносливость явно на его стороне, его не убить его быстро, он меня измотает и загоняет. Билдарион, однако, легко сдаваться не собирался, поэтому как это мог только хатт. Он изогнулся и мощным ударом массивного тела сбил меня с ног, отправив в полет подальше от себя. Исходившие от хатта волны темной стороны буквально наэлектризовывали воздух, однако я уже поняв, что делать. Быстро встав на ноги и не замечая боль в теле, Я бросился назад на Хатта. Теперь понятно, что с ним делать, он довольно предсказуем. Павший джедай попытался запустить в меня еще одной молнией силы, но предчувствие опять помогло, поэтому вовремя уйдя от удара, я поднырнул под фиолетовый клинок, нанося удар обоими своими мечами. Противник в этот раз не был обычным привычным гуманоидом, к которому можно было применить привычную технику боя, поэтому приходилось импровизировать. Я вновь вонзил левый клинок в тушу Хатта, что служило отвлекающим маневром, после чего подпрыгнул и самым краем синего клинка перерубил руку Хатта, из которой тот только что испускал молнии. Нечего пытаться меня поджарить, полностью не достал, но кость разрезал, в результате чего рука Хатта безвольно повисла на остатках кожи. Да чего живучий гад, в нем световой меч сколько внутри, а он еще не издох. Стоило мне отвлечься на секунду, как сильнейший толчок силы сбил меня ног, отбрасывая в стену. Врезался я погано, прямо затылком от камня, кажется, опять затрещали ребра. Да что же за день такой? Оставшийся без руки Хат тем не менее перехватил меч целой рукой, а вокруг него уже начался настоящий шторм темной стороны силы, разрушающий своды дворца и разламывающий крышу над раненым Хаттом. «Сила во мне, я един с силой», — повторял я дурацкую мантру, которая опять приходила на ум во время боя, «я и есть сила». Плюнув на предосторожность, я постарался не только полностью погрузиться в собственную живую силу, но и зачерпнуть окружающую меня космическую, устанавливая с ней контакт. Поздно бояться шторма силы, когда он уже начался, нужно выжить в нем. Срису учить выживать в оке бури, но сейчас речь идет уже не просто о схватке на световых мечах, потому что в меня устремились десятки каменных обломков самого разного размера. Нырнув в сторону и уходя от первых из них, я понимал, что так не выйдет, слишком их много. Только вот и ловить каждой силой, тем более разрезать клинками, не вариант. Если только не попробовать, один неожиданный ход, это было неправильно. Оби-Ван учил, что так делать почти бесполезно, чужой телекинез так не перебить, при равных энергозатратах, а учил он меня энергоэкономному бою. Однако здесь, на Намхарясе, где сила везде в огромных количествах, сконцентрировав всю доступную в моменте живую силу, я вложил ее всю в одно действие и обрушил толчком силы навстречу летящим камням и павшему джедаю. Результат превзошел любые ожидания, отбрасывая и раскалывая летящие в меня обломки потолка и дойдя до самого Хатта, отбросив его назад. Девятиметровая многотонная туша, успевшая набрать скорость, врезалась в располагающуюся за ним кирпичную стену, проламывая ее и обрушая на хозяина дворца. Это то должно его убить. Воспользовавшись этими мгновениями, чтобы передохнуть, я осторожно подходил к образовавшемуся отверстию, выжатый как тряпка. Приходилось аккуратно насыщаться внешней космической силой, что лишь накаляло развернувшийся шторм силы, продолжающий разрушать дворец. Надеюсь, Антария и Скиппи успеют найти и вывести попавшую в застенки команду Дункана и прочих дружественных нам разумных. Смерти хозяина дворца же не чувствовалось, и можно было бы сказать, что дело в излишней концентрации силы вокруг, но сейчас дело обстояло как раз наоборот, смерть одаренного была бы особенно заметна. Поэтому, когда однорукий Хатт разжатой пружиной вылетел прямо на меня, стремясь достать единственным уколом, я был готов. Конечно, прыжок на несколько метров вверх благодаря отталкиванию себя силой от пола — это обычно плохой прием, к тому же опять очень энергозатратный, однако сейчас казалось, что сама сила подсказывала, что это верный ход. Бой надо было быстрее завершать, добраться до мозга Хатта – лучшая идея. Белдрион среагировал на мой выпал, отразив длинным фиолетовым мечом оба укол в свою голову, однако и меня не задел, поэтому я успешно приземлился на спину павшего джедая Хатта целым и не лишившись никаких важных для любого юноши частей тела. Кое-что из хаттской анатомии я знал. У этих гигантских брюхоногих не было скелета в привычном понимании этого слова, его заменяла прочная внутренняя мантия, поддерживавшая их тела и формировавшая головы. Однако спинной мозг в ней присутствовал. Не добрался до головного, значит, надо перерубить его и обездвижить противника. Прикинув, где у толстяка должен быть аналог позвоночника, я доверился силе и вонзил туда оба клинка, пока Хатт не сбросил меня со своей спины. Павший джедай задергался, закричал, переходя в рев и обмяк. Не удержавшись, я скатился по его спине, расшибая при приземлении колено, однако цель была достигнута. Тиран Намхариса был парализован ниже головы. Конечно, Хатты умеют регенерировать, но, надеюсь, не так быстро. Лишенный сил, я не спешил вставать, давая телу отдохнуть. Теперь некуда спешить, чтобы добивать побежденного врага. Ничего личного, выдохнул я, смотря на непрекращающийся шторм силы, бушующий над дворцом. Я просто хотел забрать друзей и свой корабль и улететь домой. Не знаю почему, но окружающие меня потоки силы не трогали мою тушку. Однако стоило мне расслабиться, как стало понятно, что рано это я, потому что появившийся словно из ниоткуда Дзиму стремился к еще живому хатту. Что будет, если 200-летний коллективный разум выпьет всю жизненную энергию 400-летнего темного джедая? Я его вообще смогу остановить? Надо выполнять условия их сделки с силами, пока я еще могу это сделать. Ну вот и моя часть сделки, можно и улетать. Встал я с пола и быстро, но максимально дружелюбно устремился к драхе-переростку, даже мечи выключил. Да, конечно, улетать, отмахнулся от меня Дзим, зря повернувшись спиной к человеку, только что убившему Хатта. Надо проверить, что тиран мер. Договорить паразит не успел, разрубленный пополам синим световым мечом. Надо иметь уважение к тела поверженных врагов, а не скармливать их таким, как Дзим. Теперь только взять команду и на Дункан, да чтобы его починить успеть. Я направился к Хатту, с целью прекратить его мучения и не рисковать. Одаренный даже в парализованном состоянии опасен, сила это вам не мышцы и конечности, чтобы ей управлять спиной мозг не нужен. Однако после смерти Драхи спавшим джедаем что-то явно произошло, потому что смотрел он на меня уже не полными янтаря глазами, а вполне нормальным для Хатта взглядом, почти что полным облегчения. Ощущался он в силе теперь светлым. «Спасибо тебе, юный джедай, что дал мне возможность вернуться», — прохрипел Белдерион. «Не верь ни одному слову кристаллов-призраков, беги с нам Хариаса и не возвращайся». Глаза его засветились белым светом, а за ними и все тело парализованного Хатта. А еще через мгновение он, полностью поглощенный светом, слился с силой. Не знаю, как на него влияли драхи, но чтобы от такой чистой концентрации тьмы мгновенно вернуться к свету так, чтобы слиться с силой, неисповедимы пути джедайские. Однако на этом неприятности не закончились, а только начались, понял я, увидев огромную тучу дрох, поднимающуюся с земли и заслоняющую собой небо, открывшиеся после обрушения крыши дворца. Все они устремились на меня, и не мечи, ни попытки отбросить их толчком силы не помогли. Часть, конечно, смела, но их было слишком много, и даже начавшийся с новой силой шторм силы не помогал. Паразиты вцеплялись в кожу и проникали под нее, грозясь совсем меня прикончиться. Времени искать решения не было, как и особенного времени, поэтому я сделал все, что могу в этой ситуации за эти секунды. Открывшись окружающей космической силой, я начал очень опасную манипуляцию, впитывая в себя как в губку недружелюбную здесь космическую силу в огромных объемах. Сила текла по каждой клетке моего тела, выжигая устремившихся под кожу дрох, но те все напирали и напирали, а шторм силы только усиливался, начав грозу, удары молнии которой также истребляли паразитов. Однако тех было слишком много, и на границе потери сознания я сделал последнее, что мог, выбросил из себя всю накопленную силу, с желанием проникнуть в каждого паразита и уничтожить их тела. Отключаясь и падая в небытие, я еще не знал, какой мощности выброс силы сотрясет эту забытую всем цивилизованным космосом планету, уничтожая пытавшихся добраться до моего тела паразитов. Интерлюдия 3. Мо раздраженно смотрел в пол, ожидая, пока хозяин лаборатории не спешил появляться с требуемыми от него результатами. Вся его работа над Джерика превратилась в череду раскапываний древних могил и вытаскиванию из них костей и прочих останков. Возможно, археологу и нравился этот процесс, но бывшего джедая тень он начинал раздражать своей однотипностью. Он даже не понимал, по какому принципу инквизитор приходит к следующему месту поиска, но тот его в известности не ставил. Однако, к удовольствию Балтраниана, эти поиски наконец завершились, и они наконец доставили эти 5 контейнеров с костями и остатками каких-то еще тканей к тому, кого Миралука называл главным специалистом по клонированию одаренных в галактике. У него были черные волосы, загорелая кожа и сияющие голубые глаза. Кроме того, у него был протез в виде светящейся синей левой руки. Главным отличием хозяина лаборатории, однако, было то, что он был намного меньше обычного человека, его высота даже не превышала 35 сантиметров, вдвоем ниже даже магистра Йоды, что делало его даже не карликом, а лилипутом. Тому это, казалось бы, не сильно мешало, Поэтому, рассекая по лаборатории на миниатюрной репульсорной платформе по своему рабочему месту, он быстро забрал у посетителей образцы и выгнал их ждать результаты в комнату ожидания, представленную несколькими жесткими металлическими стульями без излишеств. Джек-15, а на другое имя хозяин и не откликался, сам был клоном и продуктом неудачного эксперимента проекта графа Дуку по созданию армии одаренных клонов для ситхов. В самом конце «Воин клонов тени», возглавляемые самим грандмастером Йодой, уничтожили лабораторию по клонированию, сорвав эту задумку. Возможно, именно этого времени им не хватило, чтобы предотвратить заговор ситхов. Однако теперь уже было поздно об этом беспокоиться, и Мо, и Джек-15 оба служат Галактической Империи. Интересные данные, хотя самое важное, конечно, еще только предстоит выяснить. Спустя много часов конец появился клон, смотря в миниатюрную деку. «Не знаю, где вы их нашли, но что-то в этом есть». «Не тяни», — зарычал утомленный ожиданием Мо. «Все образцы — это клоны одного и того же одаренного мужчины-человека, созданные на архаичном оборудовании арканианского производства, начал специалист по клонированию одаренных. На удивление, все клоны выполнены без дефектов, учитывая древность оборудования и того, что возраст оригинального генетического материала, по-видимому, не менее 500 лет. Самому старому образцу 355 лет, самому молодому 55, остальные, шаг в 30 лет между ними, с пропусками, конечно. Все образцы, кроме одного, из которого можно пазл для первокурсника сделать, умерли собственной смертью в биологическом возрасте 30 лет, однако ни ускоренного старения и отказа тканей и органов, ни третичных признаков насильственной смерти. При этом везде в тканях есть остатки сильного выброса мидохлориан перед прекращением жизненного цикла. Жертвоприношение, предположил Мо, ритуалы темной стороны, их резали как нерфов. Вполне возможно, теория интересная, согласился дефектный клон. Что интересно, материал из года в год не деградирует, что в реальности может означать лишь то, что исходный образец скорее всего все это время заключен в особенно мощную стазис-капсулу. Однако мне еще нужно провести дополнительные исследования. Прежде чем Джерик наконец ответил на слова своевольного, но ценного специалиста, он почувствовал мощнейший всплеск в силе. Он не был однозначно выражен светлой или темной стороной, он произошел довольно далеко, но он поражал своей мощью. Дикая, необузданная сила, вырвавшаяся как будто бы из заточения. Миралука видел, как клон упал на пятую точку в своей платформе, как схватился за голову бывший тень. Выброс силы был далеко на галактическом востоке и вскоре закончился, однако ему было совершенно ясно, сейчас все сильные одаренные этой галактики будут увлечены одним, тем быстрее надо действовать. Чуунтор медленно плыл над забытой всеми мыслимыми и немыслимыми богами планетой, затерянной в одном из многочисленных южных секторов галактики, неконтролируемых Галактической Империей даже чисто номинально, слабо заселенный и поэтому неинтересный даже пиратам и прочим преступным отбросам. Он именно поэтому привлекал стремящихся укрыться от всего мира алтисианских джедаев во главе со своим лидером, а также их последователей из числа нечувствительных к силе разумных, составляющих экипаж корабля Академии, превосходящего размерами новейший имперский звездный разрушитель. Сложнейший комплекс, позволяющий Джину Элтису и его ученикам долгие годы укрываться от погони ситхских преследователей, все равно не был полностью самодостаточен, и поэтому его экипаж был вынужден регулярно спускаться на поверхности известных только лишь им полных неразумной жизни миров, а изредка и связываться с проверенными контрабандистами при помощи видавшей виды пельты. К счастью, у них еще были запасы ауродиума, которых должно было хватить лет на 10 такой редкой торговли. Они продолжали принимать тех джедаев, что стремились найти себе убежище, но с каждым годом их было все меньше и меньше. В прошлом году его связанные из большого космоса не привели никого. Оставаться на одном месте и осесть на какой-то из планет они тем не менее опасались, готовясь бежать в любой момент. Слишком глубоки были раны, как бы их ни пытались залечить сами джедаи и время. Вот и сейчас они дожидались знакомую пельту, чтобы соединиться с ней и покинуть систему, в которой было заготовлено продуктов питания на половину стандартного года вперед. Джин все еще надеялся найти месторождение кристаллов, способных быть пригодными для световых мечей, в одном месте, предельно напоминающем ему астероидный пояс системы Куларин. Однако сейчас его больше волновали новости из внешнего мира, которые должен был доставить прибывший разумный. Они продолжали аккуратно следить за происходящим в большой галактике, хотя и без надежды на улучшение там ситуации, боясь упустить исходящую оттуда угрозу. Помощь тем джедаям и падаванам, кого можно было спасти, на самом деле была второстепенной задачей. Джин не был готов рисковать всей своей академией ради отдельных личностей. «Мастер Плет, рад вновь видеть вас в здравии», — поприветствовал он Ходина, взявшего на себя функции главы внешней разведки Анклава. «Не стоит беспокоиться за мое здоровье, мастер Алтис», — ответил ему тот, — «сила благосклонна ко мне, хоть и не привела к новым нуждающимся в помощи». Плет был Ходином с бледно-зеленой кожей, выделяясь из числа прочих разумных своим ростом в 2,5 метра. Он был облачен в свой традиционный черный плащ мастера джедая. Плет был уже в преклонном возрасте, и его головные отростки почти побелели, однако старый джедай продолжал сохранять бодрый разум, волю к жизни и прочную связь с силой. Он излучал спокойствие и глубокую силу, хотя и был измучен годами борьбы. У Плетта было развитое чувство долга, которая заставила его годы назад приютить спасенных юнлингов и падаванов, даже рискуя собственной жизнью. После того, как империя уничтожила его анклав на Билсависе, он вынужден был приказать своим подопечным укрываться самостоятельно, пока не нашел возможности связаться с алтисианами, и теперь горевал от того, что не мог разыскать всех своих бывших подопечных, чтобы привести их на безопасный Чуунтор. «Все мы делаем все, чтобы помочь всем преследуемым империей», повторил популярную среди них мантру глава анклава. «Но главное в том, чтобы сохранить то, что уже спасено», закончил ее Ходин. «Пройдемте, мастер, мне есть о чем рассказать, прежде чем я вернусь к садам». Будучи талантливым ботаником и экологом, в прошлом этот джедай поселился на планете Билсавис в изолированной долине, которая стала известна как колодец Плетта, где в течение 70 лет занимался ботаникой, генетически адаптируя растения к уникальной среде этой планеты. Покинув свой дом и присоединившись к подопечным Алтиса, он вложил много сил в развитие и поддержание садов на борту огромной летающей академии, обеспечивших большой процент продовольствия и служивших залами для обучения новых поколений джедаев. И хотя тех было не так много, как раньше, Джин настаивал на том, чтобы Чуунтор продолжал быть именно академией для новых джедаев, а не только убежищем. Других очагов надежды на возрождение у Ордена джедаев не оставалось, а значит, продолжать обучать — это их долг перед будущим и самой силой. Они молча проследовали до одного из малых садов, традиционно служившего местом для обсуждения дел после возвращения из Большой Галактики. Внутри их уже ожидал еще один участник бесед, посвященных внешней безопасности их группы и поискам следов уцелевших джедаев, мастер-джедай из разрушенной Академии на Элмосе, археолог и знаток истории и нравов древних ситхов Минас Фелкона, представитель джедайской династии, что было исчезающей редкостью в их времена. Он смог увести своих учеников от преследования со стороны Галактической Империи и самостоятельно нашел путь на Чуунтор. Алмасиане сделали много для обеспечения безопасности летающей Академии в первые годы после начала Великого Истребления джедаев, а сам мастер Фелкона фактически и создал ту сеть внешнего наблюдения за Большой Галактикой, которую сейчас возглавлял Ходин перед тем, как оставить эту ношу и удалиться обучать учеников противостоянию ситхам. Тем не менее, Джин настаивал на продолжении участия Минаса в обсуждении дел, касающихся внешней безопасности, тем более в условиях, когда ученики того составляли самую боеспособную часть населения анклава. Ходин и алмасианец обменялись дежурными приветствиями, прежде чем Плет наконец перешел к подробному рассказу о своем путешествии. «Две истории беспокоят меня, среди череды печальной обыденности, не стал тянуть он, сила подсказывается мне, что они связаны». Никто из слушателей не перебивал ботаника, поэтому тот продолжал свою историю. «От наших бывших партнеров из клана Скирата поступила жалоба, что двое членов клана были убиты при участии какого-то одаренного со световым мечом, предположительно джедая. Начал он, я сказал им о множестве павших, не имеющих уже связи с джедаями, и о служителях тьмы. Скирата по-прежнему работают на империю второй рукой», уточнил алмасианец. «Все верно, мастер, они погибли при попытке взять штурмом базу одной из повстанческих группировок», подтвердил предположение зеленокожий джедай. «Световым мечом был поражен на той базе имперский инквизитор. Кто-то из выживших вновь присоединился к очередным повстанцам», констатировал Алтис. «Не заканчиваются горячие головы. У меня есть подозрение, что теория мастера Фелконы начинает работать, медленно сказал Ходин. Это уже новое поколение, обученное кем-то из выживших мастеров или рыцарей. Однако пока это лишь предположение. Однако вы вряд ли бы высказали его, без второго случая, предположил глава Академии. Инквизиторов многократно убивали и раньше, даже неодаренные, сама по себе это не новость. Привели нас следы, оставленные рыцарем Урутаром, наконец к месту его укрытия на Кашиике, но опоздали мы, констатировал Плет, сам мастер погиб, а его ученики из группы спасенных им юнлингов вскоре покинули планету в неизвестном направлении. Никто из присутствующих давно не спрашивал, какими методами были добыты эти данные. Разветвленная сеть сочувствующих информаторов и умение мудрого Ходдина воздействовать на разумы разумных давали результат, помогая находить следы даже там, где их никогда, как могло показаться неподготовленному наблюдателю, и не было. Однако сила давала большие возможности, и джедаи пользовались ими сполна. Однако перед смертью Урутара на планете ненадолго появился неизвестный юноша, слишком молодой, чтобы успеть побыть даже юнлингом, после отлета которого были обнаружены уничтоженными несколько отрядов охотников и одно из племен Вуки, продолжил старый джедай, уничтожены при помощи светового меча. Инквизитор, уточнил Минос, он прилетел на корабле, что привез контрабанду для местных повстанцев, разбил эту теорию зеленокожий джедай, думаю, это действительно часть теории, первый из молодых и злых детей джедаев, обученный фехтовать, но не наделенный нашей философией. Почему между этими событиями должна быть взаимосвязь? Уточнил Джиналтис допущенный пробел в рассказе. Группировка, которая закупала контрабанду на Кашиике, это та же самая группа, на базе которой был убит инквизитор, пояснил Плет. Они зовут себя партизанами, их глава Сагеррира был лидером повстанцев на Андероне во время войн клонов, тогда работал с Кеноби и Скайуокером, а смерть обоих как раз не подтверждена, задумчиво произнес Фелкона, надо будет отправиться и мне в следующем году в поиск, слишком важен этот след. Глава Анклава хотел напомнить своему элмасианскому товарищу, что сбережение Чуунтора для них важнее, чем поиск желающих поквитаться с Галактической Империей. Однако его отвлек неожиданный выброс в силе, невероятный далекий, но неожиданно сильный настолько, что привлекал внимание даже здесь, на окраине неизведанных регионов. Что-то важное произошло, схватился за сердце Ходин, большую силу чувствую я, дикую, необузданную. Всплеск был из внешнего кольца, быстрее всех определил Алтис, кажется, в большом космосе есть проблемы гораздо большие, чем неизвестный юноша. Чуунтор отправится как можно дальше он места выброса, вскоре там будут всех ситхи этой галактики. Молчаливое согласие было ему ответом. Несмотря на то, что и алмасианец, и зеленокожий биолог тяготели к осторожному вмешательству в дела остальной галактики, никто из них не оспаривал решающее слово главы летающей академии, уверенно державшего курс на сохранение имеющегося и мало что могло изменить его намерения. Датамир в эпоху империи был планетой, о которой все старались забыть. Уничтожив руками генерала Гривуса и его дроидов большую часть клана Сестер Ночи, Дарт Сидиус забыл об этой планете, словно ее и не было. Это было ошибкой, однако великолепный в построении больших планов. Его учитель, как обычно, делал помарки в мелочах, которые он считал несущественными. Узнаваемый почерк не изменился, но вот бывший ученик выводы сделал. Сейчас империя даже формально не претендовала на владение планетой, формально бывшую часть владений дракмарианцев, рептилии и подобной матриархальной воинственной расы, основные территории которых раскинулись во внешнем кольце. Однако, дракмарианцы дышали метаном, поэтому планета с кислородной атмосферой их мало интересовала. В них было достаточно слабоумия и отваги, чтобы вести боевые действия против Галактической Империи, однако та, отвлеченная на другие вооруженные кампании, отмахивалась от дракмарианских рейдовых групп и пиратов лениво и не стремилась наносить обратные удары вглубь их владений. Помогали нежеланию Империи и щедрые взятки, которые многочисленные преступники и головорезы, действующие под покровительством короля криминального мира этой части космоса, платили имперским чиновникам и офицерам. Нет, он никогда не опускался до такой глупости, как править открыто или установить банальную ситхскую тиранию, как многие до него. Учитель узнал бы об этом и отправил бы в его дом тысячи кораблей и своих палачей, слабых, но многочисленных. Как недостойно для того, кто звал себя последователем Дарта Бейна, возрождать такие древние практики. Формально Датамир принадлежал дракмарианскому клану Амок, а на его поверхности хозяйничали кланы ведьм, возглавляемые как и прежде матриархами. Он даже позволил укрыться здесь нескольким джедаям. Хозяин планеты все еще не любил их, но больше не считал ни угрозой, ни врагом. Конечно, он отомстит своего заклятому врагу, но эти разумные не вызывали у него эмоций. В будущем они могут быть полезны, когда он начнет создавать свою армию. Номинальной главой Багрового Рассвета, преступной организации в глазах всего теневого мира, контролирующей этот сектор, тоже была женщина. Кариллианка Кира идеально подходила на роль марионетки. Никто не мог представить, что матриархальным датамиром впервые за тысячи лет в действительности правит мужчина. Даже если бы кто-то смог незаметно приблизиться к датамиру и высадить на него десант, вместо скромной резиденции правителя планеты они обнаружили бы лишь пустой скит, где, как узнали бы дознаватели от окружающих их аборигенов, раньше укрывались остатки братьев ночи. Сид сам не считал себя больше последователем учения Дарта Бейна, разорвав сковывающие его рамки. Есть только он, сила и стремление к власти. Никакой мертвец не будет указывать ему, как жить. Он и так слишком многим заплатил, полагаясь на чужую мудрость. Не повторял он и былые ошибки строительства коллектива теней, действуя не спеша истине. Третьего шанса у него не будет. Шаг за шагом он наплетал все больше миров своими путами и получал все больше ресурсов под свой контроль. Дарт Мол медитировал, но мысли его были далеки от тонких материй силы. Приближалась неизбежная война с хаттами, а это значит и со стоящим за их спинами черным солнцем, контролирующим большую часть галактической преступности. В такие моменты он все чаще задумывался над тем, чтобы вернуться к поиску себе ученика. Не такого, как требовало учение Дарта Бейна, но такого же верного, каким был Саваш. Однако среди верных ему братьев ночи подходящих кандидатов не было. Видеть рядом ведьму он не хотел, не доверяя им. Та же Гидзирион, изгнанная из клана Поющей Горы и служащая ему вынуждена, могла бы стать хорошей ученицей лорда Бейнита. Однако она никогда не сможет заменить Саважа, быть верной и не пытаться ударить в спину. Возможно, стоит искать за пределами Датамира. Новый партнер, которому он недавно продал посмевшую дерзить ему старую ведьму, явно принадлежал к одной из многочисленных малых сект. Возможно, стоит поискать ученика среди таких, или же вовсе подобрать достаточно сильного мальчика с улицы и воспитать его как верного ученика и слугу, а не своего будущего палача. От мыслей его отвлекло неожиданное возмущение в силе, невероятное сильное, пронзающее целые сектора. Оно было неясным и быстро потухло, однако не могло не привлечь внимание такого одаренного, как Дарт Мол. Дикая чистая необузданная сила, освобожденная по воле разумного, совсем недалеко от Датамира в направлении на галактический восток. Забрак поднялся на ноги, завершая медитацию раньше времени. Вскоре там будут все имперские ищейки, однако это явно был шанс, ради которого имело смысл рискнуть. Пора отправляться в путь, сейчас же. Квинлан встретил его на входе в дом старый джедай, рад тебя видеть, но боюсь попрошу пока не заходить, ты не совсем вовремя, не будем смущать Тера. Вос легко улыбнулся, понимая, что его учитель, во многом заменивший родителей, не терял хватку и в свои почтенные годы. Мастер Толм был живым доказательством утверждения о том, что годы навластны над одаренными, если те не хотят стареть. Даже он сам начинал чувствовать влияние возраста, а заставший его ребенком джедай не жаловался ни на что. Возможно, ему еще есть чему поучить своего бывшему падавана. «Сад может удовлетворить нас, мастер», — ответил он, — «пришла срочная весть». «Все никак не дадите инвалиду насладиться семейным счастьем», — наигранно покряхтел одноглазый джедай, выскальзывая из дома, «но если дела зовут, то так тому и быть». Облаченный в один тонкий тканевый халат, он, казалось, игнорировал прохладу вечернего Дантуина, на котором осели скрывающиеся джедаи. Тихая пасторальная семейная жизнь, ферма, неведение со стороны имперских властей, о чем еще мечтать в нынешних условиях пара джедаев. Однако человек знал, что Кефар не стал бы его беспокоить по пустяками в такое время, отрываясь от семьи даже для того, чтобы дойти до другой части долины, в которой располагалась маленькая джедайская колония. Не спеша они добрались до сада, служившего гордостью и отдушиной для Терраса, тоже бывшей джедайки из расы Нити и старой любви Талма, ставшей его спутницей жизни после падения Ордена. В отличие от обычных сельскохозяйственных полей и загонов с нерфами, служивших основой объединенного хозяйства, этот маленький садик была вложена вся любовь хозяйки дома, а ее спутник всегда с радостью проводил там время. Весточка пришла по линии, начал наконец ВОЗ, Когда они удалились на достаточное расстояние от входа, объявился магистр Кай, и он ищет встречи со всеми джедаями. На причину даже не намекали, но это что-то достаточно серьезное, чтобы не сообщать даже по такому виду связи. «Значит, Калман», — задумчиво сказал Толм, — «стоит сказать честно, он последний, от кого я ждал появления из всех магистров. Шакти, Оби-Ван Кеноби, да хоть сам Йода наконец, но нет, всех пережил этот, необычный разумный. Не будьте столько категоричны, учитель», — не спешил с выводами Кефар, — «империя бы трубила о их смерти из всех голопередатчиков, как это было с мастером Итом Котом. И все же, что стоит ответить? Грустна та история», — покачал головой мастер-джедай. «Что же до Калмана, то пусть прилетает, в нашем доме всегда найдется место для джедая. Но передай, что ему не стоит надеяться на то, что я подорвусь с места и полечу спасать галактику. Стар я для этого. Как бы мне не хотелось добраться до второго ситха, но я согласен в этом», — кивнул Кефар, смирившийся со своей неудачей. Они молча шли назад, каждый по-своему вспоминая погибших товарищей, память о которых поднялась после этого разговора. Иногда Квинлану казалось, что его жизнь закончилась тогда, 15 лет назад на Кашиике, а сейчас все, что у него было, это жена и сын. Семейная утопия порой тяготила его, а горячая кефарская кровь тянула в бой, однако он держал себя в руках ради сына и его будущего, терпеливо обучая картопути джедая. Толм не стеснялся вносить свой посильный вклад, бурча о том, что эти карелианские банты в зеленых плащах в итоге оказались правы. Вос и так сделал достаточно для того, чтобы спасти всех, кого он мог, и даже больше, но иногда по ночам ему снилось, как он вызывает Вилли и отправляется назад в большую галактику. Обычно эти мысли хоронили звуки проснувшихся нерфов. Ушедший в себя Квинлан не первым заметил колебания в силе, мощное и яркое. Он уловил в нем что-то знакомое ему по тем временам, когда он ходил на грани света и тьмы, пока эта яркая и ослепительная вспышка, пронзающая сектора, не сошла на нет. Что-то очень важное только что произошло на востоке галактики, и сейчас ему как никогда хотелось броситься туда и выяснить, в чем дело. Сила кричала ему о том, что его место сейчас там. «Внешнее кольцо, скорее всего меридиан, плюс-минус сектор», — задумчиво сказал Толм. «Давно не чувствовал я такой мощи в силе. Кажется, Калман собрался в очередной раз объединять остатки ордена не просто так. Неуловимо знакомое что-то ускользает в силе», — пробормотал Вос, пытаясь поймать ту самую ускользающую мысль. «Не ломай голову, не имея полной картины, мой ученик», — картинно закряхтел старый джедай, — «возвращайся к семье, в любом случае мы не изменим ничего именно сейчас. Доброй ночи, Квинлан». Кефар еще несколько минут простоял у закрытой двери дома учителя, безуспешно пытаясь найти ответ в силе на вопрос, что же сейчас произошло, прежде чем отправиться домой. Сила кричала ему о том, что он должен вмешаться, но разум требовал сидеть на месте, и он не мог найти выход из ситуации. Появление Натаси, явно направляющейся к ним с каким-то донесением, Таркин воспринял с облегчением, использовав это как подпрервать очередной заговорщицкий монолог Джануса Гриджатуса. Официально член имперского правящего совета вновь посещал находящуюся в процессе строительства Звезду Смерти по делам имперского департамента переработки, организации, организовывающей стабильную поставку бесплатной рабочей силы для строительства боевого планетоида. Но в действительности, закончив свои дела, он опять соблазнял Гранд Моффа идеями захвата власти в империи. Уилл Хаффи не думал выдавать ценного партнера императору, несмотря на интриги того, слишком уж много делал советник для него, это было взаимовыгодное сотрудничество. Гриджатус помогал ему удерживать свое место в тех интригах, что оплетали императорский двор и весь центр империи. Таркин со своей стороны, взлетев на вершины военной власти в империи, оказывал поддержку и обратное покровительство человеку, который помог ему в начале его карьеры на Корусанте и ввел в окружение Шива Палпатина, тогда еще не бывшего галактическим императором. Уроженец Риаду помнил тех, кто делал ему добро, и старался отвечать тем же, понимая, что без его поддержки Набуанец не зайдет дальше разговоров и мечтаний. Сам он никогда не думал о претензии на верховную власть, удовлетворяясь имеющимся и полностью сохраняя верность Палпатину, но такие шалости старому другу позволить он мог. Мастерство придворных интриг имело и свою обратную сторону, внося свои неизбежные девиации даже в самые блестящие умы галактики. Однако Таркины не забывают добро и зло, сделанное им, поэтому Уилл Хафф не собирался предавать ни Палпатина, ни Гриджатуса. «Извини, Джанус, но кажется, у нас что-то срочное», — прервал он собеседника, когда Делла замерла рядом, ожидая разрешения начать отсчет. «Докладывайте, контр-адмирал». Конечно же, советник императора знал о том, что девушка пользовалась его исключительным покровительством, однако он не считал их связь поводом нарушать устав. Происходившее в его каюте, и еще десятки различных отсеков Звезды Смерти, что было абсолютно неважно, не должно было выходить за эти пределы и демонстрироваться огромному экипажу строящейся станции и охраняющего ее флота, разлагая дисциплину. План с засадой удался. Получилось разгромить досаждавшую строительным работам группу налетчиков Вуки, пытавшихся захватить транспорт с работниками, следующий к Корусанту Страндаши, четко доложила женщина. Некоторые работники погибли в ходе нападения, но командир Никлас уже рапортовал, что заменил их недостачу за счет пленных налетчиков. Вот и славно, по нотам спланированная операция имперского офицера всегда превосходит на голову хаос, создаваемый мятежными отродьями, улыбнулся Таркин. Поздравляю вас с первой успешной операцией, разработанной от начала и до конца, контр-адмирал. Стоит ли отметить кого-либо из исполнителей, командир звена СИТ истребителей лейтенант Соло? Начало было свою речь на Тосе, но Гранд Мофф моментально забыл о нем и о своем порыве наградить отличившегося офицера, глядя, как советник императора скорчился, схватившись за сердце. «Медика, срочно!» — громко приказал он, подхватывая друга за локоть. «Я, в порядке», — выдохнул Гриджатус, приходя в себя и выпрямляясь. «Только что произошло что-то очень важное, важность чего мы еще не можем осознавать. Дикая, необузданная сила вырвалась на свободу. Ты переутомился, Джанус», — ответил ему Уилхав, обрадованный, что вошедший в почтенный возраст набуанец не попрощался с жизнью прямо на Звезде Смерти. «Давай переместимся в кают-компанию, а ты покажешься медику». Таркину никогда не нравилось то, что он не понимает, и к вывертам разумных, связанных с силой, он всегда относился со смесью подозрения и пренебрежения. Все же нельзя постоянно сохранять холодный разум, находясь в таком сплетении интриг и связанных с ними напряжения, и избегать нервных срывов. Даже у самого императора были постоянно сменяемые женщины, используемые им для разрядки, а адмиралы не зря старались брать на свои звездные разрушители пригожих лейтенанток. Те, кто не позволял себе маленькие слабости, впадали в пучину больших. Религиозный фанатизм, наркозависимость, лудомания – все это свело множество славных командиров в могилу или под трибунал. Стоило заставить компаньона отдохнуть, Гранд Моффу все еще был нужен доверенный человек в имперском центре. Оно так и случается: сначала навязчивая идея, потом приступы с видениями всякой силы, а потом выход в космос без скафандра. Глава 31. «Будьте вы прокляты, скайуэкеры!» — хрипел лысый и седобородый старик. «Своенравные скоты, не смейте ломать предначертанное голосами, мать неизбежно придет». Его шея хрустнула, и бездыханное тело пророка Тираса рухнуло прямо перед повелителем ситхов. Удар эскадры смерти по Намхариасу был стремителен, а у местных дикарей не было шансов против штурмовиков 501 Голлегиона. Дарт Вейдер молча стоял, глядя на горящее селение тиранских слушателей, которые напрасно попробовали сопротивляться палачу империи. Он был неудовлетворен полученными результатами расследования волнения в силе. На первый взгляд выходило так, что всему причиной была смертью одаренного Хатта, что правил этой дикой и изолированной от внешнего мира планеты, однако что-то не сходилось в этой версии. Особенно слова безумного старика. Возможно, он и был лишь сумасшедшим, но его потенциал к силе впечатлял, не будь он так глупо потрачен. Даже будь он провидцем, узнавшим тайну прошлого имени повелителя ситхов, слишком были лишены смысла слова старика. Легким ответом было бы то, что он сошел с ума, однако, как подсказывал его многолетний опыт охоты на чувствительных к силе, что даже безумцы оказываются правы в их словах, насколько бы они ни могли показаться странными. Хотя этот даже на основном языке говорил неправильно, путая числительные и окончания. «Господин», — вырвал его из раздумий голос одного из его личных слуг, тоже известных как инквизиторы, но не подчиненных официальному инквизиторию и остававшихся тайной. Пользуясь пробелами в организации работы имперских органов и страхом имперских командиров и бюрократов перед теми, кого послал лично Дарт Вейдер, они исправно служили ему в его интригах и устремлениях, однако никто из них не был достаточно силен, чтобы претендовать на роль его ситхского ученика. Вот и сейчас, отправившись на неожиданный выброс, он взял с собой двух из них. «Мы закончили, одаренные дети выявлены и отобраны», — продолжил террелианский прыгун, убедившись, что лорд ситхов слышит его. Его напарница, Мириаланка молча замерла рядом, держав в руке поискового дроида ИД-9, множество из которых искали возможных беглецов вокруг поселения. Одаренные дети, которых по всей галактике собирали его слуги, еще один потенциальный ресурс для пополнения его личной армии одаренных. Возможно, если нынешний тайный ученик подведет его, он найдет ему замену среди них. Если же нет, то они будут воспитаны верными слугами и пополнят ряды личных тайных инквизиторов Вейдера, смертность в рядах которых не могла удовлетворять повелителя ситхов. Впрочем, ему совсем не было их жаль, и он сам отсеивать слабых. «Доставьте их к остальным», — прохрипел верховный главнокомандующий империи, — «прочь с моих глазах». Оба Акалита послушно ретировались, а сам повелитель ситхов направился назад к своему шаттлу, собираясь как можно скорее покинуть эту недружелюбную самой силе планету, негативно реагирующую на смерти сектантов. Он вызвал через коммуникатор уже другого инквизитора, в этот раз входящего в структуру официального инквизитория, утвержденного императором. Джерик со своими подчиненными прибыл на всплеск силы самостоятельно, почти одновременно с эскадрой смерти, и был направлен лордом ситхов расследовать обстоятельства случившегося отдельно от основного отряда. «Лорд Вейдер», — раздался из коммуникатора голос Миралуки, — «удалось установить причину такого странного фона силы. В горах, примыкающих к занятому вами поселению, располагается гигантская колония разумных кремниевых форм жизни, поголовно чувствительных к силе, предположительно способных влиять на фон силы на планете. Это могло объяснить происходящее на планете и резко повышало уровень угрозы для находящихся на ее поверхности имперцев. Начинался очередной шторм силы, грозящий целостности шаттлов 501 легиона и самим штурмовикам. «Начинайте полную эвакуацию с поверхности планеты», — приказал он, — «эскадре приготовиться сравнять эти горы с землей». Сознание возвращалось рывками, и я быстро понял, что все происходит не наяву. Не существовало причины, по которой я мог бы оказаться из Намхариаса в храме джедаев на Карусанте, каким я его видел в той жизни перед атакой Дарта Малгуса. Путешествий назад во времени в этой вселенной не существовало, это было одно из немногих нерушимых правил. Значит, вид взят из моего подсознания, а я сейчас валяюсь пожираемый драхами на полу резиденции Билдриона. Как глупо получилось. «Не беспокойся, юный падаван, твой план удался», — услышал я голос Хатта, перед тем как вновь увидеть только что убитого мной же Билдриона, облаченного в подобие джедайской робы и плащ. «Мастера уже ждут тебя». От него не исходило никаких эманаций темной стороны, лишь свет, прямо как перед тем как раствориться в силе. «Теперь понятно примерно, на каком плане бытия я, надеюсь, это временно, а не постоянная прописка в джедайском раю. Хотя не помню такого, кажется, джедаи просто растворялись в силе, в том время как ситхи и прочие адепты темной стороны оказывались в некой бездне. Рановато, конечно, в этот раз умирать в 14, так глупо, отдрох. Почему надо бояться тсилов, что с ними не так? Они же вполне себе светлые существа», — задал я интересующий меня вопрос Хатту, пока он вел меня по коридорам храма. «Если мастера, кто бы под ними ни подразумевался, хотели бы сразу со мной встретиться, то не тратили бы время на это. Значит, Билдрион здесь не просто так. Не все то добро, что свет», — медленно ответил он, повернув на меня свою голову. «Мотивы и действия определяют разумных, а не используемые ими инструменты. Думали мы, что меньшее зло они и лишь идут на жертвы, чтобы остановить чуму, однако не все существа в этой вселенной имеют что-то похожее на мораль, какой бы она ни была. Мы пришли, Люк Скайуокер. Да не называю я себя так в этой жизни, чего заладили. Кто же их одаренных разберет? Теперь временем мы оказались у дверей, которые открылись, пропуская меня внутрь. Билдрион остался сзади, а я вошел внутрь. Оказываясь внутри зала совета, похожего на тот, в котором заседали магистры в трилогии приквелов, по крайней мере в том виде, в котором он отложился у меня в памяти, и из которой, по-видимому, было соткано все меня окружающее. Внутри меня уже ждали. Лишь двое из 12 мест были заняты, и я совсем не удивился, увидев перед собой Квай-Гон Джина и Аппаран Цизиса. Остальные 10 мест пустовали. «Пусть и нестандартно, но ты справился со своим посвящением в рыцари, Люк», — вместо приветствия начал Тисспиасец. «Я думал, что испытание выглядит немного по-другому», — признался я, ожидая, что будет дальше. «В годы мира, безусловно», — согласился со мной Квай-Гон, — «но темные времена диктуют свои обстоятельства. Не джедай-консул ты прошедшего мирного времени, но джедай нового времени, когда орден вновь уничтожен. Будь джедай прошлого только же у Скалобы, то ордену не получилось бы так много раз возрождаться из пепла, продолжил Ранцизис, обстоятельства диктуют разумным условия, и только живые могут решить, как они обустроят орден при своей жизни. Не те живые, что забились по норам и дрожат, а такие отважные, кто не боятся бросить вызов врагу. Ты из таких разумных, Люк, вторил ему Джин, рыцарь-джедай. Благодарю за честь, кивнул я, думая, что это собственно мне дает. Недоучка и узкоспециализированным боевиком то я быть не перестаю, да и прочих непоняток хватает. Формального же признания никакого мне это не дает. Я вижу, что сомнения гложут тебя, мой ученик, почувствовал что-то Квай-Гон, не стесняйся обратиться за советом к другому, нельзя сделать все в одиночку. Меня волнует будущее и прошлое, признался я, решив, что в сложившейся ситуации нет смысла лгать, по крайней мере в некоторых моментах, может посоветуют чего отдельного, я видел видения о уже прошедшем и еще не случившемся. Они разнообразны, часто схожи, но часть из них противоречит друг другу. Я видел смерть магистра Ранцизиса во время осады Салукимая в конце «Войн клонов», но я же и видел, как уже имперские штурмовики разыскивают вас. Я не знаю, чему из этого можно верить, ибо сбываются противоречащие друг другу видения. Редкий дар, давно орден не видел пророков, тем более таких сильных и специфических, задумчиво начал Аппа, который, к слову, ощущался не прямо, чтобы абсолютно светлым в силе. Сила не имеет разума, но в критические моменты помогает одаренным. Смерть на Салукимая имитировал я в свое время не без ее помощи. У силы нет разума, чтобы намеренно лгать, продолжил Квай-Гон его мысль, но мозг разумного искажает видения, чтобы принять их в более удобной форме. Не все они выходят правдивы, особенно те, что еще не случились, и это главное в них. Будущего еще не существует, его определяют разумные. Теперь понятно, что абсолютно ничего не понятно. Вот и тяга призраков силы говорить загадками что ли проявилась, эти двое же были относительно адекватными, даже тесспиасец. С другой стороны, никто и не обещал, что будет просто. Ты достоин, а значит не останешься без помощи, продолжил Ранцизис, я завещал тебе все, что осталось от невидимого фронта. Дождись, пока с тобой свяжется мое доверенное лицо, ты знаешь ее, хоть вы и не знакомы. Подарок хороший, вот уж началась выдача рояля из кустов, только что-то подсказывает, что там совсем не флот Катана, а что-то совсем небольшое. Но ничего, даренный банте в зубы не смотрит, еще бы понимать, что это конкретно за лицо, а не опять решать джедайские загадки, основанные на полунамеках и предположениях. Вопрос с планетой, которую ты ищешь, тоже будет решен, сказал Джин, делая в мою сторону взмах рукой, а теперь пора просыпаться. Тебе предстоит много работы, ученик. Прежде чем я успел что-то сказать, все вокруг начало растворяться, а потом я проснулся. Я очнулся в своей каюте на Дункане, лежа и разглядывая ее потолок. Значит, план сработал, драхи меня все же не сожрали, а мое тело нашли и отнесли на Ют 1300. Хотя тело все чешется, понял я, перед тем, как попытался встать. Открыв глаза, я обнаружил уснувшую на краю моей койки Себе. Кажется, тень королевы сидела над моим бессознательным телом, пока ее не покинули силы. Что же, значит, Антария и Скиппи удачно вытащили по крайней мере часть пленников. Стараясь не разбудить спящую, я начал осторожно разгонять потоки живой силы по затекшим конечностям, понимая, что собственная сила ощущается немного по-другому. Более ярко, словно мое тело стало еще более предрасположено к силе, чем раньше. Не уверен, что термин «сильнее» вообще можно применить в этой ситуации. Было еще что-то непривычное, кроме чищущейся кожи, но это еще только предстояло выяснить, перед тем, как приступать к анализу всего случившегося на Набу и на Амхариасе, надо убедиться, что с кораблем и его экипажем все в порядке, и в каком мы вообще составе. К тому же, если все на месте, то предстояло выяснить хотя бы где высаживать наших невольных набуанских попутчиков. Была идея предложить им в качестве точки высадки Альдеран, благо все равно придется налаживать отношения с кланом Органа, который, между прочим, один из главных спонсоров антиимперских сил в этой галактике. А мне кажется, уже точно придется переходить на следующий уровень после событий на Набу. Попытавшись тихо встать так, чтобы не разбудить спящую Себе, я медленно перевесил ноги с кровати и попытался поставить их на пол, чтобы тут же полететь на пол от раскоординации. Тело чувствовалось непривычно, особенно стало понятно, что что-то не так, когда я, вставая, вписался головой в край койки. Обычно до нее оставалось сантиметров 5, а сейчас получилось промахнуть в этот зазор. «Ты очнулся?» – услышал я голос себе, чуткий сон, который не могло не прервать мое падение. «Есть такое», – не стал я отрицать очевидное. Окончательно поднимаясь на ноги, «можешь подсказать, что произошло после того, как я потерял сознание и до этого момента?» «Вскоре после того, как Синикожая джедайка вызволила нас, что-то произошло. Она, второй пилот и астродроид неожиданно потеряли сознание, быстро сориентировалась на Буранка, словно и не спала мгновение назад. По сути, нас с боем вывели гунганы, при некоторой помощи оставшихся двоих твоих пилотов. Мы нашли тебя в таком же бессознательном состоянии в разрушенном тронном зале, а потом появился ваш временный союзник. Сети Ашгат, понял я, что сотрудничать с ним, кажется, точно придется, заодно готовясь к худшему. На борту он и куча его вооруженных людей. Только он один, развеяло самые худшие опасения себе. Он помог пилотам починить корабль, и мы взлетели, погрузив всех временно недееспособных на корабль. «Скиппи не забыли?» – встревоженно спросил я. «Красного дроида серии R?» – уточнила тень королевы. «Нет, ваш третий пилот затащил его на борт, несмотря на предположение, что его микросхемы просто изжарились. Вот и славно. Если откатом от того, что я сделал, вырубило всех одаренных, то должно было достаться и нашему Шарду. Хорошо, что Биккс его не бросил, иначе пришлось бы возвращаться назад. Надо, конечно, будет разработать полноценные протоколы действий в критических ситуациях, если уж мы из простых контрабандистов невольно превращаемся в рейдовую группу. Тем более Дункан уже безнадежно засвечен, как минимум придется полностью менять на нем идентификатор и вообще серьезно модернизировать. Куда мы летим?» – спросил я следующий интересующий его вопрос, направившись к шкафчику со сменной одеждой. Хотелось сменить хотя бы рубашку, а то переодевать меня логично не стали, да и остальное не помешало бы. «Капитан корабля сказал, что путь лежит к планете под названием Сейблок», – ответила тень королевы, как будто она хорошо разбиралась в астрографии сектора Меридиан с рождения. «Но пока мы летим не через гиперпространственную трассу, путь будет не таким быстрым». «Да, а мы вообще-то довольно далеко от Татуина. Не знаю, как Бошик рассчитал этот прыжок, но мы сейчас примерно в северо-восточной части галактики, во внешнем кольце. Родная планета тоже во внешнем кольце, только на галактическом юго-востоке. Это только с Корусанта, это единый регион. В реальности же огромное расстояние. Вероятно, лететь действительно придется через центр. Лишних остановок лучше не делать. Скорее всего, мы уже в розыске, но и запасов на Дункан на такую толпу прямо до Татуина может не хватить. Действительно, Вилка, возможно, Альдеран не самый плохой вариант в этой комбинации. Есть, конечно, еще и тайные контрабандистские пристани, но у нас сейчас не так много наличности после закупки спайса. Приблизившись к металлической двери шкафчика, служившей зеркалом, я наконец понял, почему я чувствую себя так странно. Сначала я обратил внимание, что ручка буквально чуть-чуть ниже, чем обычно, а потом уже перевел взгляд на свое отражение. Пришлось приложить все усилия, чтобы прямо в этот момент не упасть на задницу от неожиданности. Я не просто стал выше на несколько сантиметров, из зеркала на меня смотрел уже не юнец, стремящийся к своим 15, а хоть молодой, но вполне Люк Скайуокер из 4 эпизода. 19 ему в этот момент было, но вот только до тех событий оставалось еще чуть больше 4 лет. «Себе, солнце», — медленно сказал я, скорее чтобы переключить собственный мозг, чем чтобы реально получить ответ. «А почему ты сразу не сказала мне, что эта хаттова планета сожрала у меня 5 лет жизни? Люк, после Намхариаса, если все же решишь, что тебе нужна моя помощь после решения своих вопросов», — наклонившись к себе, тихо прошептал я, перед тем как распрощаться с покидающей корабль женщиной, — навести на Татуине магазину. «Вальда, скажи хозяину Радианцу, что ты меня ищешь». Окинув меня непонятным взглядом, она без лишних слов спустилась по трапу, устремившись вслед за гунганами. С Ругаром Нассом мы договорились о более конфиденциальных каналах связи, но босс явно заглотил наживку и что-то к имперцам личное имеет. С ним у нас успел состояться длительный и обстоятельный разговор, в том числе и о будущем его одаренной внучке, которую гунган просил обучать. Еще бы, одаренных гунганов галактика не видела уже лет этак, 40 или 50, не помню, когда именно алмасиане победили ту секту темных джедаев, к которой примкнул единственный известный мне джедай-гунган. Были и другие в тысячелетней истории ордена, очевидно, но о них ничего конкретного известно не было. А тут целая внучка, понятно почему главный гунган так среагировал. Честолюбивый и разумный, но при этом честный и не глупый. В условиях нашего дефицита кадров не самый плохой вариант, но сейчас Рурупейдж летит с дедом на Набу, заберем мы ее позже. Антария Виллас же наоборот летит с нами, но нам еще предстоит поговорить поподробнее. Она обязательно вернется, вырвал меня из мыслей голос Сети Ашгада, замеревшего в коридоре. Вы не передумали с отказом высадиться на Альдиране, сразу перевел я разговор уже в русло наших договоренностей, а значит стоит обсудить будущее. Сделка выполнена, вы помогли нам, а мы вывезли вас с Намхариаса. Бывший сенатор был непростым разумным. В известных мне событиях он так и не покинул свою тюрьму, будучи подбитой старожилами. Не предал он в той реальности Идзима, однако слишком уж односторонне рассказана та история. Не мог такой мастер интриги не понимать последствий для себя и откровенно слабой позиции по сравнению с Драхамиимовым Гиллитосом, бывших его партнерами. Однако и выбора у него в том варианте событий, кажется, особенно не было. Тут же был, но был он в довольно узком временном промежутке. Палпатин тоже жив и здравствует, и второй раз Ашгад просто ссылкой точно не отделается. У нас с Бейлом Органой в прошлом были разногласия, сказал Сети, думаю прямо сейчас он без лишних раздумий выдаст меня Палпатину, сколько бы он ни фрондировал. Я бы предпочел обсудить наше будущее, мне кажется нам есть что предложить друг другу. Хитрый лис, однако возможно такой союзник мне и нужен. Хотелось бы конечно, чтобы подчиненный, но не стоило зарываться. Да и ухо держать надо востро, ему нечего терять и ни на что опереться, а мне, я вот не собираюсь править галактикой в роли единоличного императора человечества, твилечества и далее по списку, и даже роли конституционного монарха пожалуй хватит на уровне одной планеты, максимум сектора, за всем не уследишь, всего не завоюешь, а на большую часть этой галактики мне пока, не совсем прямо по барабану, но ощущать к ней привязанности я не начал. Я вот в Узу-Казму целый сектор Тапа не успел наобещать, неужто в этой огромной галактике не найдется другой подходящей морковки?